Глава 6. Жизнь — это замкнутый круг. Мне понадобилось много десятилетий, чтобы понять данную истину. Выходя из точки А, ты рано или поздно в нее вернешься, даже если она поменяет название, превратившись в точку Б. Сенатор Эсперанто. После того, что случилось ночью в моем доме, я появился в отделе ровно спустя неделю и узнал, будто Эрих пошел на повышение, сменив направление своей деятельности. Связал ее с политикой. Не знаю, что это было с его стороны. Может быть, шанс войти в число элиты конфедерации, а может, понимание, чем чаще он будет маячить передо мной, тем выше вероятность, что однажды я все-таки убью его. Эсперанто, несомненно, был сволочью, но точно не дураком. Всего лишь 20 раз зима сменила осень, а лето — весну, и наши пути пересеклись вновь. Знал ли я об этом в тот день, когда хоронили Мелани? Скажем так, надеялся, предчувствовал, желал всей душой. Моя женщина и мой неродившийся ребенок взывали о мщении. Тем приятнее было осознавать, что судьба дала таки мне шанс благодаря неожиданному знакомству с... в общем-то, симпатичной девочкой, которая при других обстоятельствах, наверное, могла быть интересным приключением. Люблю уверенных в себе женщин, а Мелисса буквально фонтанировала самообожанием. Это ощущалось в каждом ее поступке, жесте или слове. Более всего в жизни она любила себя. Мне импонирует подобное отношение к своей персоне. Не выношу этих страдающих, утонченных дамочек, которые при слове «сучка» морщат свои аристократические носы. И, конечно, будем говорить откровенно, мой интерес к Мелиссе Эсперанто, несмотря на ее юные годы, был далек от простого любопытства. В этой особе меня привлекала змеиная натура. Вкус опасности, потому что женщина, подобная ей, в случае, если ты оскорбишь или заденешь спесивый характер, возьмет любой острый предмет, который окажется поблизости, а потом, не сомневаясь, воткнет его тебе в глаз. Ну и однозначно у девочки обалденное тело. Господи, неужели я превращаюсь в извращенца, пускающего слюни на молодые упругие задницы? Размышлял недолго, совсем. Где-то около часа, пока пил кофе на балконе отеля, рассматривая синеву моря. Как ни крути, но благодаря Мелиссе я получил удивительную возможность причинить сенатору настоящую боль. Не буду спорить, долгая жизнь сделала меня бессердечным циником, однако я смаковал предстоящую месть, словно дорогое, обладающее тонким букетом вино. Было ли мне жаль будущую жертву, себе на беду родившуюся в семье Эсперанто? Конечно, нет. Ей не повезло. Что ж теперь поделаешь? Дело оставалось за малым. Найти возможность вновь пересечься с малышкой, которая любит в корсет платья засовывать колющие предметы. Она убежала с пляжа, но не от Ричарда Портоса. Подключившись с помощью Ахилла к всеобщей сети, я выяснил, что единственная дочь великого и ужасного Эсперанто, который даже среди сенаторов конфедерации имел репутацию редкой сволочи, путешествует с какой-то благотворительной миссией, работая на возвышение светлого образа папаши. Это правда все равно не объясняла ее появление на дне рождения Эмира, потому как члены семей сенаторов никогда не перемещаются без соответствующей охраны. И даже если девчонка должна была поздравить хозяина дворца, это выглядит совершенно иначе. Уж шататься по саду просто так она не могла. Равно как и не было объяснения, почему Мелисса знает секретную информацию. Папаша-сенатор вовсе не является допуском к данным, которые видеть лишним не положено. Рассказал ли он сам дочери? Не знаю. Зачем? Логики нет в этом. Да и не стал бы рисковать Эрих, сообщая об агентах ребенку. Опять же, зачем? Любой поступок всегда имеет смысл. Здесь же смысла я не видел вообще никакого. Ко всему прочему, оставался открытым вопрос с ее навязчивой, прямо даже маниакальной ненавистью к таким, как я. Именно ненависть. Знать об агентах – одно. В случае с Мелиссой ее неприязнь была пропитана личным, очень сильным желанием видеть Ричарда Портоса мертвым. Меня изрядно интересовало, откуда эта стервозная девица осведомлена о первом эксперименте, а то, что она в курсе данной, на минуточку, секретной информации, было ясно как белый день. Но уж явно, и мы это выяснили наверняка, не папа ей истории на ночь рассказывал. Он как раз точно понимает, чем чревата подобная откровенность. В тот момент я настолько увлекся сладкими планами о мести, что смерть Мартина Рота отошла на второй план. И это была моя первая ошибка. В поисках девчонки из Объединенных Эмиратов я отправился в сторону Франко-Италии следующим вечером. Пришлось задержаться в Восточном Царстве ровно на день, чтобы довести до ума вопрос с мистером Крафтом. Ученый после случая на мероприятии сильно озадачился своим здоровьем. Так сильно, что попросил Эмира пригласить его личного доктора для осмотра. Доктор, конечно, прибыл, осмотрел больного. Сделал укол, сославшись на проблемы с невралгией, и покинул мистера Крафта. Сердце ученого остановилось ровно через 10 минут после ухода врача. Эскулапа тут же нашли. Он не успел далеко уйти. Сидел в парке неподалеку от жилища мистера Крафта и уверял, будто последние несколько часов напрочь выпали из его памяти. Белое пятно. Вот только кто ему поверит? Я же, приняв свой обычный вид, лицо доктора Эмира мне не понравилось, да и больше не было нужным, направился в сторону Венеции. По крайней мере, именно туда указывал Ахилл. Это выглядело так, будто в моей голове развернулась карта мира, где красным цветом мигал крохотный маячок, передвигающийся по пути следования нужного мне человека. Подключившись к любому носителю чипа хотя бы единожды, я мог найти его даже на краю света. Контакт с Мелиссой был коротким, но наша связь оказалась, на удивление, необычно крепка. Старушка Венеция встретила меня проливным дождем. Ирония судьбы. До войны, по всем прогнозам, вода должна была скрыть этот город рано или поздно, целиком, но глобальный катаклизм, вызванный ядерными взрывами, изменил ход истории и структуру некоторых мест Земли. Теперь Венеция располагалась на трех огромных холмах. Разрушенные движением пластов здания отстроили заново, а о проходивших когда-то здесь каналах напоминали лишь изогнутые улицы и лекции в местном музее. Я выбрал самый дорогой, самый комфортабельный отель. На то существовало две причины. Первая – в нем остановилась девчонка. Вторая – обожаю роскошь. План был на самом деле совершенно прост. Для начала я рассчитывал влезть малышке под кожу. Женщины. Они одинаковы в любом возрасте. Мечтают о прекрасном принце, который подарит настоящую любовь. На роль сказочного принца я подходил идеально. По моему, конечно, совершенно нескромному мнению. Никто же не рассказывает маленьким девочкам, что принцы иногда хуже злодеев. Зачем им знать эту горькую правду? Далее начинался самый смак, о котором я пока старался не думать, дабы не захмелеть раньше времени. Оплатив один из лучших номеров, расположенный на последнем этаже отеля, более всего, если говорить честно, меня в нем прельстила огромная терраса, которую крайне сообразительный дизайнер создал, используя часть плоской крыши здания. По всему периметру стояли огромные деревянные катки с симпатичными карликовыми деревьями и высокие вазоны с цветами. Мило, что еще скажешь? Но главное достоинство номера – возможность в одну секунду, переступив порог между комнатой и террасой, оказаться под открытым небом. После тех экспериментов, которые нам пришлось пережить, едва стало известно о побочных эффектах первых чипов, меня весьма напрягают закрытые пространства. Не то чтобы фобия, но все же. Девчонка-эсперанто занимала соседние апартаменты, о чем любезно сообщила красотка, опирающаяся весьма объемной грудью о стойку администратора. Эта информация стоила мне всего лишь пару конфедератов, которые с приятным шелестом нырнули в откровенное декольте дамочки. При этом взгляд у нее был столь выразительный и красноречивый, что я даже пару раз споткнулся, а потом, не выдержав, с сожалением оглянулся, отходя от ресепшена. Мое мужское эго тянуло, как магнитом, обратно к заинтересовавшей его любительнице необременительных связей. Однако, учитывая, что в ближайшие дни мне предстоит достать из самого дальнего угла блестящую корону принца и белый плащ, я с большим, надо признать, огорчением решил пока забыть о горячих дамочках-администраторах, которые столь соблазнительно закусывают губку во время беседы. Девчонка-эсперанто уже находилась в гостинице, и вечером у нее был запланирован благотворительный аукцион, конференц-зал для которого любезно предоставил отель. Мне такой вариант подходил идеально. Много людей, много суеты, случайная встреча – то, что нужно. Однако, как говорили когда-то очень давно, мы предполагаем, а Бог располагает. Смысл этой старинной поговорки стал мне понятен спустя несколько часов. Сначала все шло как положено. Я нацепил очередной смокинг, белоснежный и прекрасный, словно пик горы Фудзияма, волосы уложил в художественном беспорядке, соответственно, образу прекрасного принца и, конечно же, украсил петлицу маленькой темно-бордовой розой. Аж тошно стало от своей идеальности. Почему в представлении женщины принц обязательно должен выглядеть как лакмусовая бумажка? Судя по тем взглядам, что нет-нет да бросали в мою сторону красотки, хаотично перемещающиеся по залу и цепляющие присутствующих мужчин глубиной декольте, задумка стать романтичным героем вполне удалась. Простите, милые, сегодня этот кусочек сладкого торта предназначен другой. Наконец, на большой сцене появилась Мелисса Эсперанто. Я чуть не взвыл, честное слово. Девчонка была настолько хороша, что зубы сводила. Длинное, обтягивающее платье из тонкой струящейся ткани сидело на ней идеально, подчеркивая все приятные глазу изгибы и округлости молодого тела. В какой-то момент я даже решил, что, пожалуй, пара лет до совершеннолетия вовсе не является проблемой. В конце концов, это только педантичный Лондон зациклился на цифре 21. Все остальные страны вполне устраивают прежние 18. Минут 10 моя будущая возлюбленная, которая еще сама не знала, какое счастье ее вот-вот настигнет, вещала, естественно, о папочке. После нескольких фраз слезы восторга навернулись на мои глаза и глаза всех присутствующих. Оказывается, сенатор Эсперанто самый добрый, самый благородный и самый честный. Кто бы сомневался. Затем начался непосредственно аукцион. Девчонка с торжественным лицом сообщила о том, что деньги пойдут на благотворительность, вызвав тем самым бурные овации гостей. Я, например, считаю, никакая благотворительность не отмоет Эриха от собранной на пути к власти грязи, но меня как бы никто и не спрашивал. Первый лот и пропустил с интересом, рассматривая женщин, которые были как на подбор. Эх, если бы не планы насчет Мелиссы... Да и не заметил среди лотов ничего интересного. А вот потом мое внимание привлекла картина, которой, если верить озвученной информации, исполнилось около 200 лет. Первые секунды я просто завис, разглядывая изображенного на ней мужчину. Это шутка? Или следующим побочным эффектом Ахилла, настигшим меня спустя 70 лет, стало прогрессирующее сумасшествие? С полотна на гостей аукциона смотрел я. Что за чертовщина? Сходство поражало феноменальностью. С той лишь разницей, что прическа сильно отдавала старомодной строгостью. Цвет глаз, в отличие от моих серых, был карим, но вот взгляд, насмешливый с прищуром и легкая высокомерная улыбка, несомненно, ежедневно виделись мною в зеркале. На автомате я поднял руку, повышая цену. Какой-то тип из зала накинул еще. Из чистого упрямства, потому что мне нужен был этот портрет позарез, увеличил ставку опять. В итоге полотно отошло вашему покорному слуге, иначе и быть не могло за весьма приличную сумму. Я небрежным жестом подозвал девушку, одну из организаторов, которые суетились вокруг благодетельницы Мелиссы Эсперанто. Милашка в обтягивающей бедра юбки и полурастегнутой блузке, которая больше показывала, чем скрывала, склонилась ко мне так близко, что при желании я мог сунуть нос в ее грудь. «Картину упакуйте и отправьте в номер люкс. На имя Ричарда Портеса». Девушка послушно кивнула, тряхнув напоследок четвертым размером, видимо, чтобы наверняка дать его рассмотреть, а потом тактично, но с видимым сожалением, отошла в сторону. Меня же на данный момент интересовала не только дочь сенатора, но и чертово полотно. Откуда оно? Кто изображен? Лот был заявлен как работа неизвестного художника. Соответственно, о модели тоже ни слова. И вот тут, выходит, сегодняшних интересов Ричарда Портеса становится аж два штуки, и они пересекаются между собой. Аукцион устроила Мелисса, значит, уж она точно должна быть в курсе, хотя бы откуда возникла картина. В конце концов, полотно – достояние ее папаши, либо добыто благодаря ему. Я в полуха слушал дальнейшее, а смотрел и подавно в полглаза. Образ незнакомца, столь ужасно похожего на меня, не шел из головы. пытаюсь вспомнить свою родословную, остановился на дедушках с бабушками. Учитывая мой настоящий возраст, дальше можно не углубляться, но и одних с маминой стороны, и других с папиной я прекрасно знал. При том, что родители матери погибли до моего рождения, видел их фотографии. И там точно не было никого, даже отдаленно похожего на меня. Генетика посмеялась, соединив в моем лице сразу всех родственников. Я в итоге не был похож ни на кого. Немного от одного, немного от другого, чуть-чуть от третьего. А вот парень на картине был моей копией с крохотными, незначительными отличиями. Рассказать, откуда взялось это чертово полотно, сможет, наверное, только малолетняя стерва. Дело за малым. Нужно обустроить нашу с ней случайную встречу. В момент продажи картины она совершенно не смотрела в зал. Ей, похоже, все равно, кто и что купит. Главное, само мероприятие и деньги, которые пойдут на благотворительные цели. Соответственно, меня аспиранта еще не заметила. Чудно. Пользуясь суетой, которая поднялась по завершению аукциона, гости вставали с мест и перемещались в соседнюю залу, где находились столы, ломившиеся от снеди и алкоголя, я тактично выскользнул на улицу. Итак, сценарий прежний. Он используется мной в большинстве случаев, проверен неоднократно. Осторожно потянулся ахиллом, щупая пространство вокруг. Отель располагался в центре, приличный район. Однако даже в самых богатых местах есть парочка заблудившихся крыс. Естественно, я их нашел. На соседней улице двое грязных, бедно одетых парней сидели у забора какого-то особняка. Главное чувство – голод. Главная мысль – где заработать. Чипа у них нет, слишком бедны. Но номер стоит на руке у каждого, а значит, моя система с легкостью может присоединиться к ним. Отлично, следующей целью стала сама Мелисса. Я подошел ближе к высокому французскому окну, которое позволяло видеть все помещение. Дочка сенатора стояла ровно напротив, держа в руке бокал вина и мило улыбалась какому-то хлыщу. Видимо, один из богатеев, зазванных на это мероприятие. Серьезные ребята с наушником в ухе отирались рядом. Вот и охрана. Странно, где же вы, ребята, были в Эмиратах? Грудь девчонки поднималась и опускалась еле заметно. Очень удобно, кстати, что женщины дышат именно так, диафрагмой, а не как мы, мужики, в большей мере животом. Мне проще поймать ритм. Буквально пара минут, и наше с аспиранта дыхание стало единым целым. Я ускорил его, будто пробежал длинную дистанцию. Девчонка недоуменно прижала ладонь к груди. «Ну, конечно, милая, тебе же становится душно». Сердечко заколотилось. На секунду задержал вдох. Подумал и увеличил паузу. Мелисса испуганно оглянулась, открывая рот. «Ох, как неприятно это не иметь возможности выпустить воздух!» «Ну, достаточно, а то еще задохнется, чего доброго». Стерва провела дрожащими пальцами по лбу, на котором выступили мелкие бисеринки пота. «Он холодный, я знаю. Холодный пот страха. Иди ко мне, милая, на улицу. Здесь свежо, тут тебе станет легче». Эсперанто извинилась перед собеседником, сделала жест охране, приказывая остаться на месте, и медленно двинулась в сторону террасы, через которую могла покинуть помещение, где, по ее разумению, слишком жарко. Я сбавил влияние на девчонку и потянулся в другую сторону. Что такое, ребятушки? Жизнь дерьмо? Кому-то все, а кому-то ни черта, кроме нищенского существования? Ай-яй-яй, несправедливо. А вы пройдите вперед сюда. Тут есть чем поживиться. Парни, сами не понимая, откуда в них всколыхнулась ярая злость, двинулись в сторону отеля. Там в свете фонарей под музыку и смех жировали богатеи. Почему у них все это есть? За какие заслуги? По праву рождения? Сволочи. Естественно, ни один, ни другой не поняли, как они смогли перебраться через забор, снабженный на секундочку системой охраны. Вести сразу троих, да еще отключать попутно электронику, скажу честно, было сложно. Даже мне. Да я такого еще и не делал. В какой-то момент из носа скатилась тонкая струйка крови и капнула на белоснежную ткань смокинга, красная на белом, как сорочка Мелани, пропитанная ее же кровью. Несмотря на сложность процесса, остановиться я не мог. «Посмотри, вот она, богатенькая тварь!» Парни заметили Мелиссу сразу. Та вышла на улицу и, отдалившись от здания гостиницы, замерла, пытаясь охладиться под легким свежим ветром. Эсперанто стояла, обхватив себя руками, хотя на улице не было холодно. В этот момент девчонка даже не подумала, а почему система вентиляции в зале не оказала освежающего эффекта? Почему из всех присутствующих невыносимо жарко стало лишь ей? Эх, люди! Слишком наивны и слишком влюблены в себя, чтобы замечать подобные детали. Я же замер за соседним деревом, на всякий случай уплотнив собственную тень. Вообще-то, дальше все было ожидаемо и соответственно моему сценарию. Парни, отделившись от стены, которую только что перелезли, пошли в сторону богатенькой девки, оскорбляя ее при этом разными словами. Эсперанто, в свою очередь, неприученная к подобному обращению и уверенная, что на территории отеля ей опасность не грозит, естественно, вспылила и послала их. Думаю, понятно, куда именно. Мелисса сочла ситуацию недоразумением, которое очень быстро разрешится. Скорее всего, эти нищеброды оказались на территории по ошибке. Кстати, за подобное вообще-то отель может дорого заплатить. Богатые люди выбирают его именно за возможность чувствовать себя комфортно. Градус злости подскочил многократно, тем более подогреваемый мною. Двое парней бросились на дочь сенатора, не до конца понимая, что именно хотят сделать. Хотя краем мозга я зацепил картинки, мелькавшие в их головах. И это находилось очень далеко от приличий. Думаю, была бы у них возможность, эсперанто получила бы полный набор, включая банальное изнасилование. Далее, та-дам, явление рыцаря. Девчонка, интуитивно понимая, что ситуация вышла из-под контроля, была уже не столь уверена в благополучном исходе. Тем более охране она сама велела оставаться в зале. Те, в свою очередь, рассчитывая на то, что по всему периметру стоят камеры слежения, и в случае любого недоразумения отреагируют служащие, как минимум дав сигнал телохранителям дочери сенатора, послушно не мешали хозяйке дышать воздухом. Они же не предполагали, что кто-то может тормознуть на время работу видеонаблюдения. Это было мной сделано в первую очередь. Нам лишние свидетели ни к чему. Да, и спасти девчонку должен принц, а никак не охрана отца. «Слава богу!» Мелисса кинулась мне навстречу, как только вышел из тени деревьев, но, поняв, кто перед ней, резко осеклась и даже попятилась назад. Возникло ощущение на мгновение, что меня она боится сильнее, чем возможных насильников. «Вот черт, ты!» Я изобразил на лице крайнюю степень раздражения, сомнения, типа определялся в этот момент для себя, а не бросить ли стерву на произвол судьбы. Но путем борьбы между желанием послать все к черту и сутью джентльмена решил помочь женщине. Я раскидал парней красиво, правда пришлось позволить пару раз дать мне по морде, но их вроде двое. Взяли количеством, да и вообще, может мои способности преувеличивают? Конечно, Мелисса знает, кто я такой, это несомненно и однозначно, но знает лишь в тех рамках, которые существуют. Сильнее, быстрее, долго живу. Думаю, даже об иллюзиях ей неизвестно, хотя в любом случае правда имеется лишь в моей голове. Истинного положения вещей относительно персоны Ричарда Портеса не знает вообще никто. Понимая приблизительно уровень моих способностей, эсперанто один хрен прониклась ранами, нанесенными в борьбе за ее честь. Это прямо какая-то женская фишка. Кровь, политая за их честь, смывает большую часть грехов, совершенных ранее. Когда появилась охрана отеля, парни лежали без сознания, вырубленные рукой льва, дерущегося за самку, а самка, забыв о своей неприязни и ненависти, осторожно вытирала рассеченную бровь тонким платком. При этом я чувствовал, как взволнованно колотится ее сердце. «Женщины, губит вас эта вечная вера в сказочных принцев. Всегда губит».